Дамблдор покинул больничное крыло, оставив меня одного. Плюхнувшись на койку, я прижал руку ко лбу. И что это означало? Не хочу ничего плохого говорить про директора, но больше было похоже на проповедь о добре и зле. Впрочем, как он и сказал, он старый человек, и многое повидал, так что ему позволительно. Но блокировка системы меня пугает. Если человек на это способен, то какой же силой он должен быть? Ладно, подумаю об этом позже. Итак, что я имею? За 2 месяца я дважды оказался в больничке, и второй раз я попал сюда не по своей воле. Меня, можно сказать, пронесло, и отделался только сотрясением и болью в теле. А так, ну, что могу сказать? Моя слабая удача мне тут и помогла, хоть и не полностью. К тому же, в Хогвартсе что-то творится, иначе какого черта в закрытом коридоре сидит трехголовая собака, а в школу впускают троллей? Хм, а если так подумать, а эти 2 случая не связаны? И знал ли об этом директор? Просто есть такое предчувствие. К примеру, тролль. Его выпустили в подземелье, чтобы отвлечь персонал школы, но зачем это делать? Для чего отвлекать? Чтобы весь персонал был в одном месте, и можно было попасть в место, которое не будут охранять. Это явно не библиотека, не зал трофеев, да и не гостиные. Какое место выбивается из общего значения? Закрытый коридор, где сидит та псина. Так, судя по всему, собака там для охраны, но что там охранять? Активировав систему, пытался просмотреть тот самый день, вернее ночь. Помимо собаки, там ничего нет, пустая комната. А, нет, вот оно, под лапой собаки, до ее броска, виден люк, спускающийся вниз. Так, секунду, люк на 2-й этаж, серьезно? Нет, давайте подумаем логически. Тут 2 варианта. Либо этот люк спускает вниз на 2-й этаж, но тогда зачем закрывать только 3-й этаж? Либо люк просто открывает вход в пол, где и лежит именно то, что охраняется. Но что там лежит? Что может храниться в этом месте такого, что потребовалась агрессивная трехголовая собака? Да еще и в месте, где живет столько магов. Либо я чего-то не понимаю, либо там реально хранится что-то важное для вора. Минутку. Так, мне нужно 7 сентября. Ага, вот оно. Ограбление Гринготтса. Ничего не похитили, так как владелец опустошил сейф. Может ли быть так, что кто-то пытается своровать вещи, которые хранятся в определенных местах, и Хогвартс одно из таких мест? Или что-то, что было там, теперь здесь? Все-таки, в Хогвартсе один только Дамблдор стоит, наверное, 100 таких воров, а то и больше, да и остальные преподаватели недалеко от него уходят. Найдите мне идиота, который захочет с ним связаться. Тут даже мне слегка боязно стало, когда я увидел, что система не способна его проверить. Что говорить про воров? Все, мозгу нужно отдохнуть. Я потом подумаю еще. Сейчас надо проверить свое состояние, а остальное потом. Хм, ну, не все так плохо. Правда, есть 3 пункта. Плюсы, минусы и непонятные. Минусы, очков жизни всего 50, но они медленно регенерируют, скорее всего, из-за тех зелий, что в меня влила мадам Помфри. Энергия также на низком уровне, но тут мне в помощь медитация. Еще у меня 2 негативных эффекта, снижающие мою энергию и скорость восстановления. Вроде больше ничего плохого. Плюсы, после победы над троллем мне дали 1500 опыта, что сразу подняло меня на 8-й уровень. У меня сейчас 10 очков атрибутов и 8 навыков, часть из которых я собираюсь распределить. На 1 единицу у меня поднялась стойкость и интуиция. Кстати, интуиция прокачана почти наполовину, а значит, можно посмотреть, эволюционирует ли она или нет. К тому же, у меня появился новый пассивный навык. Ну и, наконец, непонятное, какого черта система меня опять троллит. Я серьезно, она меня подкалывала, когда знание трав было низким, а теперь вот это, владение одноручным клинком, 2 уровень. Нет, эта система все-таки издевается. Конечно, я знаю, как держать клинок в руке. Я же не идиот, в конце концов. Спокойствие, Алекс. Только спокойствие, прошептал я, закрывая систему. Все-таки, лучше помедитировать, восстановить свою энергию, а не пытаться разобраться в троллинге системы. Все равно ничего не узнаю. Закрыв глаза, медленно отрекся от внешнего мира, падая в успокоительную тень. Здесь нет ничего, никто мне не мешается, и можно побыть одному, подумать о чем-нибудь. Но только в этот раз, все было по-другому. Эту тень придумал я, но сейчас тут было что-то еще. Живое и неживое, осязаемое и нет. Часть сознания понимала, что это, а часть – нет. Я медленно двигался к этому что-то, ощущая странное притяжение и отторжение. Я был близок, я ощущал странное пламя, жар от него и что-то. Громкий стук двери вывел меня из тени, заставив резко подпрыгнуть на кровати и взяться за трость. Нет, это был не еще один тролль. Это просто в помещение ворвался Гарри. Ворвался, и нарвался на проповедь мадам Помфри. Ну, и не только он. Хаем, медитация поднялась по уровням. Я же недолго медитировал. Ты уже проснулся. С тобой тяжело уснуть, Гарри, фыркнул в ответ. Привет, Рональд. Гринджер. Чего так рано пришли? Сейчас же обед скоро начнется. Да вот, решили навестить тебя, посмотреть, как ты тут. А-то после вчерашнего ты так внезапно потерял сознание, что мы испугались за тебя. Знаешь, друг мой, удар такой махины не проходит бесследно. Меня отбросило словно мешок с картошкой, и просто повезло, что я вовремя выставил перед собой трость, иначе досталось бы хуже. Кстати, вы там не знаете, сильно нам досталось после этого приключения. Ну, если говорить коротко, произнес Рон, то мы оказались в плюсе на 10 баллов. Думаю, профессор МакГонагалл была рада, что все мы остались живы, поэтому отработки и не назначила. Или она посчитала, что нам хватило того, что мы испытали. Не думаю, что после тролля она бы хотела замучить нас на отработках. Гринджер, прекрати сверлить меня взглядом. Все же хорошо закончилось. Почему ты смотришь так, словно я тебе денег задолжал? Девчонка чуть заметно покраснела, прежде чем спросила у меня. Почему ты вступился? У меня все было под контролем, я смогла бы выкрутиться. И оно тебе надо. Стоило ли из-за этого лучшей ученице портить свою статистику, по которой ее считают самой честной и любительницей соблюдать правила? Мне бы хуже не было, я и так отличился у профессора МакГонагалл отработкой и баллами больше, или меньше, мне это не слишком важно. Баллы тебе не важны. Ну, вернее сказать, не совсем важны. Гринджер, в этом мире есть что-то важнее, чем баллы и даже учеба. Конечно, это не означает, что надо быть идиотом, но и нужно уметь разделять учебу и дружбу. Хотя я от лишних знаний не откажусь. Что же ты на Рейвенкла не попал? Выдохнула девочка. Шляпа сама не знала, куда меня определить. Мне кажется, она вообще была в шоке, когда ее на меня надели. Да, кстати, оживился Гарри. Ты обещал рассказать мне, что тебе шляпа рассказывала. Вспомнил. Ну, хоть через 2 месяца, но вспомнил. Ничего там особенно не было, шляпа сказала, что впервые попался ученик, который одновременно подходит и не подходит всем 4 факультетам. Как это? Удивились все 3. Да вот так. Если говорить коротко, то для каждого из факультетов я как подходящий ученик, но при этом мои качества слегка отличаются от нужных. Как-то так. Мне шляпа предлагала Гриффиндор, Слизерин и Хаффлпафф, сказал Гарри, делая вид, что не видит удивленного взгляда Уизли и Гринджер. Причем больше всего она склонялась к последнему варианту, но я ее уговорил на Гриффиндор. А у меня был выбор между Гриффиндором и Рейвенкла, произнесла Гринджер. Но так как я нервничала, то сразу выбрала первый вариант. Повезло вам. Мне она вообще ничего не предлагала. Как это? А вот так. Не успела шляпа оказаться у меня на голове, как она сказала, еще один Уизли. И отправила меня на Гриффиндор. Лицо рыжего было такое, что я не сдержался и чуть слышно хмыкнул, прикрыв ладонью рот. Мда, вот эта компания у нас собралась. Нас 4, и каждый из нас по нарастающей подходил к факультетам. И все мы по разным причинам, но попали на Гриффиндор. Ладно, а теперь, ответьте мне на один вопрос. Усевшись удобнее, скрестил руки на животе. Кто из вас объяснит мне, почему лохматая кошка оказалась в том злополучном туалете? Какая еще ко? Начала Гринджер, но быстро поняла, кого я имел в виду. Это было видно, по ее глазам, и то, что еще немного, и она зарычит. Я тебе не кошка, Кинри. А, то есть по первому пункту, у тебя претензий нет. Я так и думал. Но ответа я не услышал. Из того, что я знаю, виноват, кажется, Рональд. Так что случилось? Уизли замялся, стараясь не смотреть на меня, но, вздохнув, выдал. Это правда, я виноват. Просто на уроке чару у вас всех получалось Левиаса, А у меня, нет, сколько бы ни старался. Ну и я сорвался из-за зависти на Гермионе, но я уже извинился за эту глупость. Хах, ну, ты хоть это признал, наконец. В смысле, наконец, удивился Рыжий. Да в прямом, вообще-то, я эти 2 месяца видел, как ты завидуешь, когда у кого-то все получается, а у тебя никак. А сейчас ты в этом хоть признался? Нет, с одной стороны я тебя понять могу, все-таки столько братьев, которые что-то уже сделали, а тебе для того, чтобы их превзойти, надо сделать что-то большее. Но проблема в том, что ты слегка ленивый, Рон, и даже не пытаешься искать что-то, в чем будешь хорош. Конечно, я мог сказать, что мне не хотелось бы общаться с человеком, который всем завидует, но тогда это было бы двуличностью. Я вот, например, Гарри завидую. Ты мне завидуешь, воскликнул друг, чуть не упав с края кровати, на которую уселся. Ага, только белой завистью. Я завидую тому, как легко ты умеешь сходиться с людьми, Малфой, конечно, не в счет. Я так не могу, да и я даже эмоции толком выражать не умею, хотя и пытаюсь. У тебя все получается легче, чем у меня. Так что да, я завидую, но, как говорил, белой завистью. Это подсознательно заставляет меня хотеть быть таким же, что я и пытаюсь делать. Тебе, Рон, тоже надо бы научиться завидовать по-доброму, иначе ничего не добьешься. Тебе легко говорить, сказал тихо Уизли. У тебя нет стольких братьев. Ну, тут ты ошибаешься. Мне одновременно легко и тяжело. Легко, потому что нет никого, лучше кого мне надо становиться. Тяжело, потому что нет никого, на кого я могу ориентироваться. Нет старших братьев, которые могут помочь советом, подсказать мне, если я делаю что-то не так. А вот у тебя все это есть. Просто научись обращать внимание на то, что есть у тебя, а не у других. Ладно, я вас что-то задержал. Сейчас обед начнется, а вы еще тут. Точно, обед. Мы побежали, но еще придем к тебе. Подскочил Гарри, да и у Рона на слово обед загорелись глаза. Да не обязательно. Мадам Помфри обещала вечером выпустить меня, так что вечером и увидимся. Удачи на уроках. Все 3 покинули больничное крыло, оставляя меня в раздумьях. По глазам Гарри я видел, что он хотел что-то рассказать, видно, надеясь, что я это не знал. И ведь я примерно догадываюсь, о чем именно. Вечером меня выпустили из больничного крыла, так что я сразу отправился в библиотеку, где решил сделать домашние задания, которые пропустил за сегодня. По пути я даже Невилла встретил, который тоже поинтересовался моим здоровьем. А в самой библиотеке я встретил 3, что приходило сегодня ко мне. И как я догадывался, все 3 хотели рассказать мне о том, что собака охраняет какой-то люк. Но, как оказалось, им меня не удалось удивить. А я думал, что хоть сейчас смогу тебя удивить. Что ж такое? Прости, Гарри. Я об этом сегодня как раз и думал, как и о том, что тролль в школе мог быть отвлекающим маневром. Но кому может потребоваться впускать в школу, полную детей, тролля? Что такого может тут храниться? Видно, что-то дорогое или важное, лохматое, спокойно ответил я, поедая дрожжи Берти Ботс, не обращая внимания на угрожающий взгляд девочки. Ну, вкусные эти дрожжи, хотя если бы не интуиция, давненько отказался бы от них, если бы узнать, кому это что-то принадлежит. Ну, мы сегодня были у Хагрида, и у меня нечаянно вырвалось про ту собаку. Оказалось, что пушок принадлежит Хагриду, и... Че, что? Прохрипел я, подавившись воздухом. Хорошо, что в этот момент я не ел дрожжи. Я сам удивился, что это собака Хагрида, но... Да я не об этом. Как можно было назвать эту 3-головую псину пушком? Это пес из ада, а не пушок. Из всего этого тебя беспокоит только то, как зовут собаку, удивилась Гринджер. Потому что логики в этом не вижу. Пушок – это имя для маленькой собачки, а не для той штуки, которую мы видели. Так, и что там еще сказал вам Хагрид? Что он пушка купил год назад, еще маленьким, а потом отдал его директору Дамблдору для охраны. Охраны чего мы не узнали, но Хагрид проговорился, что это тайна директора и какого-то Николаса Фламеля. Ага, а Гринджер взяла все эти книги, чтобы узнать, кто это, я прав. Наши взгляды скрестились на стопке книг, которые находились возле девчонки. И хотя читать мне нравилось очень даже сильно, для меня это было перебором. Чего вы так смотрите? В какой-нибудь из этих книг может быть сказано о Фламеле? Да нет, ничего. Просто впервые вижу, что кошки умеют читать. Эр, я тебе не кошка, Кинри. Мне нет, но вдруг у тебя уже кто-то есть, кто называет кошкой. Он ревновать-то не будет. Я тебя сейчас с этой книгой. Потом поцелуетесь, когда мы с Роном уйдем. Выпалил Гарри, отчего мы с Гринджер поперхнулись. Она воздухом, я матом. Подколол, мелкий, еще и улыбается при этом. Нам ведь еще надо узнать, кто хочет это украсть, и сдать его в нужные руки. Узнаем, что прячут, будем думать над тем, кому оно нужно. Рон, ты еще живой там. Не уверен уже, жалобно простонал Рыжий, уткнувшись в книгу. Я спать хочу. Ну, библиотека закрывается через 2 часа, так что потерпи. Лучше скажите мне, что вы будете делать, если в этих книгах не найдете ответ. Такого быть не может, авторитетно сказала Гринджер. В одной из книг будут ответы. Да я не отрицаю, но вдруг ответ может храниться вон там. Продолжая смотреть на Гринджер, указал пальцем в сторону, где находился ход в запретную секцию библиотеки. Девочка запыхтела, не зная, что ответить. Конечно, ты можешь пойти к профессору МакГонагалл и попросить разрешения, но не думаю, что она даст его. Я что-нибудь придумаю. Задрав носик кверху, ответила Гринджер. Алекс, ты же с нами? Спросил у меня Гарри, сделав жалобный взгляд. Вчетвером легче искать. Думаешь, оно нам вообще надо? Кто знает, на что мы наткнемся после поисков. Ну, давай. Это ведь интересно. Тайны, расследования, это же так классно. Ладно, ладно, уговорил. Я с вами, друг мой. Гарри радостно улыбнулся, а я смотрел в систему. Эх, придется тратить сейчас. Так, атрибуты. 7 в выносливость, 3 в ловкость. Навыки. 5 в скрытность. По одному в пирокинез и телекинез и еще один во владение клинком. Черт возьми, мне и правда хочется погрузиться в это расследование. Эр, как у тебя это получается, Кинри? Не рычи, кошка моя. Это все ловкость рук и немного мошенничества. Если мадам Пинс узнает об этом, у тебя будут проблемы. И я не кошка, тем более не твоя. Не дай бог, мне такую, как ты. Точно свихнусь, тихонько пробормотал, беря со стола новую книгу, которую я спер из запретной секции. Ну как спер, временно позаимствовал. С момента образования нашей ячейки по расследованию, прошло 1,5 месяца. Скоро начнутся рождественские каникулы, и мы даже не приблизились к концу поисков. Сколько книг за это время было прочитано, не берусь считать, хотя с помощью системы это можно узнать. Лидерами по прочтению оказались мы с Гринджер, скорость чтения Гарри все-таки уступала на нашем фоне, а у Рона она хромала на обе ноги. В запретную зону проникать было нелегко, но 10-й уровень скрытности, мерцающий шаг и Алахомора мне слегка помогали. Единственной проблемой было место прочтения. Все-таки, не в спальне же читать, и не в общей гостиной. Тут уже отличились Гарри и Рон. Оказывается, они еще в сентябре, вместе с Симусом и Дином нашли один из заброшенных классов, только вот парни пошли дальше, и в этом же классе обнаружили еще одно скрытое помещение, которое, наверное, было кладовкой класса. Причем размеры кладовки были на 30% меньше по сравнению с самим классом. Пришлось тут хорошенько прибраться, но пусть место и небольшое, мы четверо спокойно тут помещались, и место еще оставалось, так что мы занялись обустройством нашей тайной базы. Вернее, физически обустраивали ее в основном я, Гарри и Рон. Гермиона же командовала. Интересный факт, Рыжик и Лохматая не вызывают во мне какого-либо отвращения. С Роном, к примеру, интересно переброситься парочкой партий в шахматы, причем не в обычные, а в волшебные. Классно получается, ты просто говоришь какой фигуре куда идти, и она передвигается, а когда одна съедает другую. Например, пешка, которая выглядит как рыцарь, берет меч, и одним взмахом разносит противника. Видели бы вы это, Гринджер же, ну, она много знает, прочитала достаточное количество книг, как и я, так что на этой почве мы и сошлись. Не стоит забывать, что есть такое, что знает она, но не знаю я, и наоборот. Да и видели бы вы, какая классная у нее моська, когда начинаешь над ней прикалываться или называешь пушистой кошкой. Хех, я даже в системе сохранил особенно интересное выражение ее лица. Это бесценно. Конечно, за один день мы не смогли все обустроить. Из старых досок, удалось собрать несколько книжных полок, которые, пусть и не первой свежести, но пока не найдем что-то новое, вполне нам подойдут. Самое тяжелое было со сборкой, но старые инструменты, видимо, привезенные кем-то из маглорожденных, нам помогли. Стулья и стол перетащили из других заброшенных классов, причем стол был круглым. Прямо рыцари круглого стола, точнее три рыцаря и одна кошка, которая уже полтора месяца пытается вызнать, как я проникаю в запретную секцию и тащу оттуда книги. Это она еще не знает о том, что я после каждого такого посещения отправляюсь в ВП-барьер второго уровня, и за 2 часа здесь, в барьере проходит 4. За это время я быстро проверяю книги, чтобы там не было чего слишком опасного. Вообще, как оказалось, запретная секция состоит из нескольких частей, разделенные магическими стенами. Пройти мимо них я могу, но интуиция вопит о том, что лучше этого мне не делать. Доступная мне часть содержит в себе книги, которые лучше читать на старших курсах, так как они слишком тяжелы для восприятия, даже для Гриндджер. Во всяком случае, сегодня был крайний раз, когда я туда пошел. Почему? Ну, примерно 5 дней назад я стал ощущать, что за мной следят, словно кто-то находится недалеко, но система никого не видела. Однако я привык верить своей интуиции. Также, мой арсенал пополнился одним новым заклинанием, и еще одним, который я еще изучаю. Первое, Диффинда, режущие заклинания, которые мы изучили на гербологии. Второе, Инсиндия, заклинание воспламенения, но пока что оно у меня не получается, хотя и изучается быстрее других. В начале ноября мы ходили на квиддич. Все-таки смотреть на него было интереснее, чем летать на метле самому. Наши играли со Слизерином, но, к сожалению, мы проиграли, со счетом 120 часов 200 минут. Еще бы чуть-чуть, и ловец мог бы поймать золотой мяч, Снитч, кажется, но змейки играли очень жестко, поэтому загонщик отправил Бладжер прямо в нашего ловца, сбив его, и мяч взяли наши соперники. Потом Рон, у которого братья, кстати, играют в команде, и Гарри, до самого вечера обсуждали матч, где Рыжий говорил, что Гарри нужно попробоваться в следующем году в команду. Ну, если так посмотреть, Гарри и правда летает лучше других с нашего потока, а уж какие фигуры высшего пилотажа он показывает. Да профессор Хуч его чуть взглядом не прожигает, который бывает либо у бывших игроков, либо у бывших тренеров, которые увидели перспективную единицу. Может ему и правда попробовать. На каникулы Гарри и Рон решили остаться в Хогвартсе, чтобы полазить по замку, найти что-нибудь интересное. Поискать информацию про Фламеля. Гриндджер решила отправиться кататься на лыжах, а я... Ну, мама мне недавно прислала ответное письмо, что купила билеты в Германию, так что отдыхать мы будем там. Неплохо. Периодически я смотрел на дневник кардинала и на написанное на нем про второй уровень печати. Титул, слава богу, нужен тот же самый, а вот с уровнем придется постараться. Получая новый уровень, количество очков опыта, что мне нужно набрать, становится все больше. На 200 очков. Мне нужен сейчас 13 уровень, у меня есть 300 опыта 8 уровня, так что начинаем считать. До 9 мне осталось 1500. С 9 по 10 нужно будет, с учетом увеличения, 2000, и так далее. Путем подсчета, мне в общей сложности нужно 10700 очков опыта. Если представить, что за 4 года я столько не набрал и близко, то я даже не хочу представлять, что мне потребуется больше 4 лет для этого. Видимо, придется, наконец, полностью пройти барьер, хотя бы 3 уровня. Я за все это время так и не узнал, какая награда будет за это. Кстати, я понял, почему способности нельзя улучшить так же, как я это делаю с атрибутами и навыками. Нажав на значок вопроса, я увидел вот это. Способности – отдельная ветвь развития вашего тела. Улучшаются только при постоянном использовании. Именно поэтому, после 1,5 месяцев использования мерцающего шага и светляка, они стали 11 уровня. Так что теперь мне нужно чаще ими пользоваться. Уже сейчас светляк освещает чуть больше, а с помощью шага я перемещаюсь чуть дальше. Теперь, после последнего распределения очков навыка и атрибутов, у меня стало 530 очков маны, и я могу выходить в ВП-барьер второго уровня, получая не 2 часа, а 4, и в безопасном месте я начал прокачивать свои врожденные способности к пирокинезу и телекинезу. Получалось неоднозначно. Уровень ментальной силы рос. Постепенно я начал поднимать не только кружку, но и стул, и даже научился крутить его в воздухе. Изредка мне удается отбросить стул, но не слишком далеко, в основном, он просто падает на пол. С пирокинезом было хуже. Вызывать огонь у меня не получалось, но при долгой концентрации я могу вызвать воспламенение. Даже на одном из зомби это проверил. Как отвлекающий маневр сработал на отлично, но затратить пришлось почти всю энергию. С подарками на Рождество мне пришлось помучиться, но, кажется, я придумал, что всем дарить. Буду надеяться, что им понравится. Утром, в день начала каникул, попрощавшись с Гарри и Роном, я спокойно ехал в купе домой. Ну как спокойно, насколько это позволяло Гриндж. Единственное, что было хорошо, так это то, что с нами был Невилл, и девочка не могла при нем говорить о Фламеле. Но это не мешало мучить нас с обоих разговорами об учебе. Мы с Невиллом также поговорили о том, почему у него взрываются зелья. Оказывается, он боится профессора Снейпа, и когда тот оказывается поблизости, его просто начинает трясти. Из-за этого зелья у него и не получаются. И пока Гриндж указывала палочкой на свои волосы, я решил поговорить с парнишкой. «Невилл, тебе нужно просто научиться абстрагироваться от окружающего, когда находишься на зельях. Представляй, что ты не на уроке, а дома, или, что вместо профессора Снейпа рядом с тобой профессор Стебль. Ты на этих уроках гораздо увереннее, так что это тебе может помочь. Ты так думаешь? Предполагаю. Ты попробуй, а там видно будет. Да что ж такое?» Восклицание Гриндж заставило меня обернуться. Оказывается, девочка пыталась проверить заклинание, перекрашивающее ее волосы, но оно полностью не получилось, из-за чего цвет поменяли только несколько локонов. Ей это явно не понравилось, и она уткнулась снова в книгу, что-то оттуда вычитывая. «Гриндж, вот зачем ты это делаешь?» Лохматая отвлеклась от книги, переведя взгляд на меня. «А, ты про это? Я хотела попробовать перекрасить себе волосы, надоел мой нынешний цвет, но получилось всего лишь несколько локонов покрасить. Ничего не пойму. Ох уж эти женские заморочки. Слава богу, что я родился парнем. Ничего, женишься, и сразу же смиришься с этим», — фыркнула Гриндж, чем заставила меня внутренне улыбнуться. «Ну, прямо как кошка. Не дай Господь мне жениться», — отвечаю ей, чуть потянувшись. На часах было половина первого, когда поезд начал замедляться, чем меня изрядно удивило. В прошлый раз, когда мы ехали в Хогвартс, мы отправились в 11, а приехали вечером. А сейчас ехали всего пару часов. Интересно. Втроем вышли из вагона, и на перроне встретили строгую, немолодую женщину, которая оказалась бабушкой Невилла. Странно, но мне показалось, будто Нев ее побаивается, что ли. Или тут что-то другое. Просто я не понимаю, что именно. Быстро, но в рамках приличия, мы с Лохматой поздоровались с Августой Лангботом, спросили о ее здоровье, и попрощались с ними, пройдя через барьер. Маму я увидел почти сразу, и быстро направился к ней. «Привет, волчонок», — радостно сказала моя мама, крепко обняв. «Боже, как я скучал по маме. За последние месяцы, что я отсутствовал, мама стала выглядеть еще лучше, теперь не было видно следов усталости, которые старили ее все это время. Мама выглядела на 28-30 лет, волосы слегка блестели, как и ее взгляд. Мда, теперь я понимаю, почему мой отец влюбился в маму, вон как некоторые оборачиваются в ее сторону». Внутри меня пронесся негромкий вихрь огня, а из горла вырвался едва заметный рык. «Никто из вас не смеет смотреть таким взглядом на мою маму, вы, волчонок», — значит, донесся сбоку от меня ехидный голос, заставивший меня отвлечься и успокоиться. «Что это сейчас было со мной? Теперь я хотя бы знаю, как тебе отвечать, когда ты меня кое-как называешь. Можешь попробовать, пушистик», — обернулся я к источнику голоса, стараясь отвлечься. Девочка стояла возле своих родителей и ехидно улыбалась. «Хаем, а Гермиона, оказывается, очень похожа на свою маму, только вот волосы у женщины в полном порядке, в отличие от пушистой, которая никогда не следит за прической. Волосы женщины слегка отливали медным цветом, совсем чуть-чуть. А вот отец девочки внешне выглядит спокойным человеком, в глазах плещется любопытство, но по выправке видно, Человек он военный. Если точнее, бывший военный. Мама, папа, это Алекс Кеннери, мой однокурсник, я вам о нем писала. А это мои родители Адам и Джин Гринджер, представила всех друг другу Гермиона. Здравствуйте, мистер и миссис Гринджер, я поклонился родителям девочки. Я рад знакомству с вами. Мое имя вы знаете, а это моя мама Амелия Кеннери. Мы тоже очень рады познакомиться, ответила с улыбкой миссис Гринджер. И очень рады, что Гермиона нашла друзей, с которыми может общаться. Надеюсь, ее командирские замашки и постоянная жажда к чтению тебя не пугают. Спросил у меня мужчина и чуть усмехнулся, увидев, как его дочь чуть смутилась. Папа, что папа, ты всегда много читала, но когда узнала, что ты волшебница, то буквально зарылась в книгах. Последнюю фразу он произнес достаточно тихо, чтобы кроме нас ее никто не расслышал. О, как я вас понимаю, негромко рассмеялась моя мама. Мой сын тоже очень любит читать, даже всю библиотеку перетащил из старого дома в наш новый. И как у него это только получилось, до сих пор не понимаю. Видели бы вы комнату, в которой раньше жила Гермиона. Там теперь все забито шкафами с книгами, можно хоть сейчас вешать табличку «Библиотека». Вас подвести, если вам не будет трудно, Адам, ответила мама, на что я чуть кивнул. Ну, почему бы и нет. Правда, не люблю быть должным, но, может, как-нибудь расплачусь. Берлин оказался красивым городом. За свои 11 лет я еще ни разу никуда не выезжал, и моя учеба в Хогвартсе помогли маме скопить денег на поездку. Вот такой подарок она устроила мне. Приехав домой из Хогвартса, я первым делом пополнил запасы продуктов в инвентаре, часть денег ушло на лекарства, так что теперь, по окончанию закупок, я могу спокойно провести в барьере пару дней по их времени, не выходя оттуда. Лучше перестараться, чем не добрать. Сейчас, гуляя по Берлину, я восхищался его достопримечательностями. Красная ратуша в дневном свете будто была создана не на Земле, а на Марсе, а в архитектуре проскальзывал стиль итальянского Ренессанса. Жаль, не дали осмотреть его изнутри. Не прошел я мимо и триумфальной колонны. 285 ступеней спустя, я оказался на смотровой площадке, откуда открывался такой восхитительный обзор на весь город. Красота! Дух захватывает! Следующим пунктом оказалась старая библиотека, называемая жителями комодом. Это настоящая мекка для ученых, с учетом количества книг, что я тут увидел. Мда, если бы здесь была Гринджер, ее бы отсюда и ядерная война не выкурила. Библиотека встретила меня надписью на входе, что в переводе означает «пища для ума», и размещенной выставкой монарха-просветителя Фридриха Великого. Много я узнал о его личности, который при жизни был настоящим полиглотом, язвительным человеком и просто заядлым собаководом. Ближе к вечеру я решил пройтись по городу, просто наслаждаясь вечерним воздухом. Я люблю зиму, сам не знаю почему, но в это время я чувствую себя совершенно по-другому, каким-то более расслабленным становлюсь. Проходя мимо одного из домов, я почувствовал странный зов, похожий на тот, что был во время моей медитации. Он шел от старого особняка, уже порядком потрепанного, заброшенного, но еще крепко стоящего. И естественно, я не мог пойти против своего любопытства и не заглянуть внутрь. На фоне Хогвартса, этот особнячок слишком мал, я тут за полчаса все обследую. Но не судьба. Уже проведя здесь 10 минут, я почувствовал опасность, а передо мной появилась вспышка света. Знакомая вспышка. И убежать я не успеваю. Ну почему сейчас? Выходной. Крепко сжав в руке трость, я с мрачной решимостью смотрел на то, как местность постепенно погружается во тьму, отправляя меня следом. Хм, странно, а этот барьер отличается. Это был не город, а особняк. Внимание, вы попали в иллюзорный барьер хаоса второй ступени. Внимание, побег невозможен. Внимание, барьер неустойчив. Противники могут выбраться из барьера в реальный мир, если вы погибнете. Обнаружена странная энергетическая активность. Барьер предназначен для минимального 10 уровня. Внимание, сгенерирован необычный квест. Уничтожьте проклятый особняк и не допустите распространения заразы. Награда. Штраф. Смерть. Итак, я снова здесь, в барьере, из которого нельзя выбраться, как это было 2 года назад. Система работает, значит, это место все-таки чем-то отличается, или же система считает, что я справлюсь. Ладно, Посмотрим потом. Осмотревшись, я увидел просторный холл, в котором находился, и четыре двери. Одна сзади меня, ведущая на выход, две по бокам, и одна впереди. Правая дверь была открыта, в отличие от остальных. Освещение здесь было плохое, если мягко говорить, некоторые участки были погружены в темноту. Сделав шаг, я почувствовал, как наступил в какую-то странную лужу, от которой несло чуть знакомым запахом, но в темноте не мог понять, что именно это такое. Решив подумать об этом потом, я двинулся дальше, к двери впереди. Система сказала, что нужно уничтожить дом, значит, нужно найти бензин, горючее, или что-то, что поможет мне его сжечь. Интересно, что тут не так, что нужно его уничтожить? Замри. Посторонний голос, одновременно с выстрелом, заставил меня замереть как раз в тот момент, когда я почти коснулся ручки, а после я медленно обернулся. В тени стояла девчонка, лет 15, и целилась в меня из странного пистолета. Хотя пистолет ли? У него магазин впереди спускового крючка, так что это фактически маленький автомат. Однако она держала его в одной руке, и чуть тяжело дышала, словно быстро бегала до этого. Так понимаю, это те, кого я должен побеждать. Система, да это опаснее предыдущего барьера. Там в меня хоть не стреляли. Не думала, что чемпион Кхарна появится так быстро, да еще и в облике человека, прорычала девчонка, крепче сжав рукоять оружия. Вот ведь я влип. Я похож на чемпиона. Может, опустишь пистолет, и мы поговорим. Я похожа на идиотку. Думаешь, я поддамся на провокацию чемпиона-хозяина битв? Ты сейчас похожа на еврейку, отвечая вопросом на вопрос. Покажи свое истинное лицо. Я хочу знать, с кем сражаюсь. Пистолет на секунду поднялся вверх, и раздался выстрел, от которого на меня посыпалась штукатурка. Переведя взгляд на место попадания, я присвистнул, пуля, попав в стену, взорвалась, и будь этой стеной я, то боюсь представить, как бы больно мне было. Кажется, пора валить отсюда, и, избегая эту сумасшедшую, сжечь дом. Интересная задачка, правда. Все это проскочило в моей голове за несколько секунд, пока перед глазами не открылось окно системы, которое загорелось различными огнями. В центре горела надпись «Попытка взлома». Действие провалено, удалось защитить важные данные. Быть не может. Голос девчонки заставил меня повернуться к ней, отвлекаясь от мысли, кто хотел взломать мою систему. Нет, реально, кто? Какая зараза хотела взломать то, что принадлежит мне? Итак, пистолет на меня уже не целился, а вот взгляд девчонки смотрел куда-то сквозь меня, словно она видит то, чего не вижу я. Моргнув, ее взгляд стал осмысленней, и, посмотрев на меня, девчонка произнесла, выпрямив спину: «Примарх, наш предок, во славу тебя и во славу того, кто на земле». Я ничего не понял, что она сказала, но пришло то самое ощущение, что тогда, перед схваткой троллем, только теперь оно приносило спокойствие. Сам не знаю почему, но я вдруг произнес: «Человек без веры, суть человека без души», и добавил: «Во имя Бога Императора». Так мы и стояли минуты две, смотря друг на друга, она с удивлением, я с непониманием. Что это сейчас было? Глаза девчонки расширились одновременно с моими, что означало, что она, как и я, почувствовала опасность. Развернувшись, она несколько раз стрельнула куда-то в темноту, судя по звуку, пули попали во что-то мягкое, а после этого девчонка вскрикнула, упав назад. Пистолет выбило из ее рук, пока она сама пыталась кого-то оторвать от своей ноги. При рассмотрении это было что-то похожее на собаку, только раза в полтора больше, и, Матерь Божья, какая она уродливая. Кажется, я ненавижу не только лестницы, но и собак. К тому моменту, как я подбежал, девчонка дотянулась до пистолета и выпустила несколько пуль в упор. Все-таки я рад, что выстрелы не попали в меня, так как от собаки отлетали куски плоти при каждом выстреле. Клинок быстро покинул трость и опустился на шею пса, войдя наполовину. Еще удар, и голова была полностью отсечена. «Чертова собака!» – прошипела девчонка, пытаясь встать. Рана на ноге была страшной, даже при почти нулевой видимости это было видно, поэтому, взяв ее за руку, помог ей подняться, чтобы она упиралась на меня. «Здесь есть безопасное место». «Да, там», — указала она, зашипев от боли. «Первый поворот налево, вторая дверь, то есть, нам туда», — Откуда вылезла эта тварь? А ты стрелять что, не умеешь? А ты видишь у меня пистолет? Да на кой он мне мог понадобиться? Эр, так, помоги мне добраться, я буду отстреливаться. Только не урони меня. Закатив глаза, я начал свой путь вперед, держа девчонку и ведя в темноту, в опасность. Будем надеяться, что она знает, где мы и куда надо идти. И пусть она только попробует не ответить на мои вопросы. Боже, лучше бы я остался в Хогвартсе. Глава 9. Напарники. Примечание к части. Предупреждение. Глава посвящена барьеру. Не нравится? Можете не читать, я не заставляю. Но глава очень важна. Для меня уж точно. Всем приятного чтения. Боже, как я устал. Вы хотя бы читаете метки и предупреждения. Или ААС, ОУ и отход от канона вы пропускаете мимо. Я и так стараюсь, чтобы работа получилась хоть капельку интересной. Думаете, мне так легко искать информацию по вселенной, в которой я почти не в зуб ногой, а потом адаптировать в свою работу? Ну не нравится вам, не любите вы, когда канон махает ручкой, так не читайте. Я не обижусь, если работу будут читать человек 10. Ради таких я пишу работы, хотя уже и желания даже нет. Простите за такую бомбежку от меня. Накипело. Готово, закончив с перевязкой, поднимаюсь на ноги, отряхиваясь. Ну, как твоя нога?